Очень много книг, наполненных разным содержимым, в большинстве своем описывающие диковинные способы борьбы против демонопоклонников и прочих тварей. Все акценты были расставлены на оппозицию двум основным мистическим тварям. Кроме пропаганды борьбы, там присутствовали методики по управлению, расширенному курсу примитивной механики, улучшенным тренировкам людей и прочему-прочему. Умные мужи должны будут оценить подобные книги, особенно Лорд Тейвин, как ознакомиться с ними. Переключил внимание на старого льва. Дедушка Джоффри оказался гораздо хитрее и продуманнее, чем ранее предполагал. Я так считал в первую очередь потому, что он опустошил зелье здоровья. Оно вылечило все старые болячки и наполнило его тело жизнью. Это, конечно, не экстракт молодости и не продлит ему жизнь на 100 лет за раз, но вот прожить до сотни вполне возможно. Периодически принимая данное зелье, можно протянуть и до 150, возможно, до 200 лет. По крайней мере, в исследованиях добились такого предположения. Срок жизни разнился в первую очередь из-за наличия и отсутствия эффекта взаимодействия. Здесь результаты были разными, но в целом были положительными, а польза чаще всего шла вверх по геометрической прогрессии. Редко, но все-таки от простого влияния варкрафтерских проявлений, простой смертный мог получить наиболее благоприятные изменения. Например, получить очень живучее тело или же пробудить магические способности. Получалась забавная ситуация. Я вроде как превратил все королевство в полигон, а всех заочно определил в подопытных, но в то же время дал им шанс возвыситься выше категории простых смертных и качественно улучшить жизнь. Правда, за это придется бороться. Было ли мне жаль кого-то? Нет. Я поступил несправедливо и безжалостно. Ха-ха. Эта шутка частенько крутится у меня в голове. Какая разница, кто начал войну и как ее ведет? Здесь все дохли от зависти, алчности и непомерной жажды власти и до меня, не говоря уж про условия средневековья. Сочувствие и сострадание мне еще в прошлой жизни отбили. Перевел внимание на других теней, мелькающих в долине. Бей лишь справился с первым этапом и немного потренировал мне юнитов. Трупы моих неудачников отправляли обратно в империю и оставляли, пока утер не воскрешал воинов с полученным жизненным опытом. Случались с этим накладки, не все вернулись к жизни, но дай пусть. Без хитрых фокусов вряд ли получится без жертв получить юнитов-ветеранов. Сейчас мизинец трахал улучшившуюся внешне Лизу Талли. Спаить той несколько целительных бутылочек было отличной идеей прозорливого интригана. Впрочем, совсем скоро этот усатик переварит новые владения и алчно взглянет на кусок речных земель, возможно, даже позарится на север. Имея на руках деньги, уникальные ресурсы, он явно попытается сманить речных аристократов на свою сторону, вряд ли на этом остановится, поэтому весь остальной людской ресурс попадет под его влияние. Наверняка, вскоре у рыбок и их вассалов появится много проблем на бедные пятые точки. Закинул себе в рот чипсов, запил пивком и задумчиво отодвинул перспективу зрения на геополитическую карту. Интерактивность коллективного сознания теней пользователя и не такие маленькие манипуляции. Я прекрасно видел, как большинство точек на морской карте подсвечивалось, говоря о переполненных людьми кораблей и флотов, идущих с востока на запад. Наверняка эти незваные гости подпортят планы Петира, ударив по его благоприятным для заселения долинам. Также это скорее всего коснется штормовых земель, частично королевских и вероятнее всего Дорна. Но самые хитрые и информативные ударят по самым манящим землям, простору. Словно этого конфликтующим сторонам будет мало, Бейлон Грейджой нападет в разгар всей этой суматохи. Не то чтобы он это планирует специально, подготовка очередных масштабных рейдов совпадет с предстоящими событиями. И только после всего накала страстей, Север наконец-то сделает ход и заявление, которое шокирует каждого. Развязка близка, и должен ли я еще как-то вмешаться? Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatirubak52711421374. Глава 83. Интерлюдия 23. Демоны. Глава 83. Интерлюдия 23. Демоны. Великие по своему города превращались в обледеневшие каменные джунгли. Изредка можно было заметить ледяные статуи с застывшими выражениями животного ужаса на лицах несчастных. Жадность холода и смерти собирала дань людскими жизнями, но некоторым бедолагам повезло стать всего лишь ледяной скульптурой. Знаменитые достопримечательности цивилизации всех уголков Эссоса опустели. Приятный теплый и жаркий климат сменились холодной стужей. не оставляя и намека на былые деньки. Вся природа превращалась в ничто под температурным прессом, и только один оплот человечества сдерживал натиск бесчисленных орд мертвецов и их хозяев. Рабы хладного демона не сумели прорваться сквозь выстроенную оборону, как и прежде наткнувшись на монолитную защиту иномирных пришельцев. Созданные в особых условиях твари, гораздо большие силы и могущества, были бессильны против объединенной мощи защитников из Альянса. Тем не менее кое-каких результатов приверженцы абсолютной смерти и холода добились. Магические разработки приспешников Великого Иного или его самого, в виде преобразованных пленных колдунов, могли какое-то время выстоять против самой сильной фигуры смертного царства. Наверное, они не подозревали, насколько Артас похож на них в своей силе. Скорее ледяного демона это попросту не волновало. Игры муравьев сами по себе ничего не значат, только души имеют ценности, и если он может их собрать, то все в порядке. Пока злобные до живых существа строили свои планы, одна темная охотница открыла для себя сезон охоты. Дарксиль хорошо усвоила магическую маскировку. Она не остановилась на первичном продукте, которого достигли еще лет 10 назад, а впитывала все новейшие разработки в этой сфере, в том числе и сокрытие магических проявлений. Незаметная мертвецам тень промелькнула сквозь ряды разнообразных тел. Неживая эльфийка рыскала с определенной целью, желая получить похвалу от примуса. «Нашла», — губами прошептала женщина, — «будь возможность, то ее глаза явно сверкнули бы красным светом». Один из командиров иных, закованный в металлические доспехи, от которых фанила магией, безмолвно взирал через мили на оборонительные сооружения. Такая картинка повторялась сотни раз. Многие представители ледяной расы занимались координацией огромных толп и контролем поля боя. Даже обычные рядовые ледышки принимали в этом участие. До самого последнего момента контролер нескольких тысяч мертвецов не заметил коварного врага. «Теперь ты мой». Потусторонний шепот спровоцировал дрожь белого ходока. Ярко-синяя, почти слепящая вспышка озарила округу. Все чувствительные к магии существа повернули голову в определенном направлении. Торжество Дарксиль быстро сменилось недоумением. «Что? Как? Нет». Нежить на миг испугалась и вложила, вместо 1/20 резерва, почти треть в ультимативное заклинание. Магическое проявление вызвало небесно-голубой свет, заполняя округу. Но и этого не хватило. Казалось, эльфийка пыталась подчинить не какого-то рядового разумного, а ввязалась в соревнование по перетягиванию каната с полноценным чудовищем. В роли каната выступила душа и разум ее жертвы. Будь девушка живой и особой, то наверняка вся вспотела бы. А так, вместо закономерного развития страха, появилось раздражение, сменившееся гневом и злобой. «Ничтожный демон, отпусти!» — прошипела она, скорее себе, нежели тому существу, что не собирается отдавать свою пешку. Еще треть резерва маны она вложила в эту битву, совсем позабыв о маленьком нюансе. Эмоции такие коварные, причем они не уступали в подобном ее же личности, затирая важные детали, о которых надо бы было помнить всегда. Ледяное тело деформировалось под таким огромным количеством живительной маны. Когда до бывшей высшей эльфийки наконец-то дошло, чего она сотворила, настоящий испуг от грозящих наказаний затопил сознание нежити. Дарксиль всей душой боялась того, что примус за такой косяк лишит ее сладкого на очень долгое время или вообще откажется от ходячей проблемы, и как она будет существовать после этого. Неожиданно вся разлитая в пространстве энергия за несколько мгновений втянулась в одну точку, центром которой выступал подчиняемый иной. Мир словно погрузился в гробовую тишину. Глаза ходока потускнели, и темная охотница собиралась облегченно вздохнуть, как на сотни километров вокруг прозвучал звон лопнувшей струны. Звук, улавливаемый не ушами, а душой, и кто-нибудь сказал, сердцем. За ним последовало высвобождение трансцендентной мощи. В глазах существа, представшего перед эльфийкой, появился свет холодной звезды. Эти глубокие омуты бездны холода и смерти безразлично взирали на героя. Один взмах руки, и температура достигла аномально низких показателей. Никакого последнего слова Дарксиль не успела сказать, через секунду рассыпавшись крошечными ледяными осколками. Кто-то спустился в мир, и этот кто-то посмотрел в сторону единственного живого форпоста. И очередной взмах конечности аномально сильного существа породил вьюгу, силой способной уничтожить все проявления человечества на этой земле. Заметивший изменения происходящего, Артас не успел отреагировать на все доступные возможности. Слишком это было неожиданно. Попытка же остановить надвигающуюся разрушительную снежную личной силой стены показала ему, что он еще слишком слаб, чтобы соревноваться в голой мощи с такими существами. Артиллеристы и прочие чувствительные личности открыли огонь из всех орудий, ведь великий иной словно маяк опасности для разумных с развитой чувствительностью. Тем не менее надвигающаяся погибель сожрала большинство снарядов, и лишь единичные попадания достигли своей цели. Невообразимый максимум урона, который они всей огневой мощью смогли причинить тому, это микроскопическую трещину, впрочем, она так же быстро исчезла, как и появилась. Пока смертные обменивались ударами армий, дракон показывал, что он опасная величина, а его противники, что и на летающую ящерицу есть управа. Красные жрецы воевали и собирали ценные ресурсы, то, что можно было применить в магии, дабы призвать в этот мир их настоящего господина. И сосуд есть идеальный, позволяющий скрыть явление в мир владыки света, пока тот будет наращивать силу. Это не позволит всяким глупцам причинить ему вреда. Бои с королем Джоффри, а точнее его сторонниками, изредка приносили желанный всеми культистами трофей, целебное зелье. Эти эликсиры более никто не смел принимать, отдавая в хранилище, на благо возрождения Эрглора. Кроме прочего, множество верующих и потенциальных жертв, рабов, сгонялось в Красный Дол, новую версию былого города. Общая численность красных сторонников уже перевалила за 100 000, а союзные корабли до сих пор прибывали. Кроме этого, охота на живой ресурс приносила дополнительную пользу. И после отвлечения внимания Ланнистеров и Талли, устроив для них показательную самоубийственную атаку в уязвимые им точки, главные жрецы приступили к важному во всем их существовании ритуалу. Вечерний город озарили тысячи костров и магических огненных всполохов. Станниса Баратиона погрузили в ванну, заполненную магической кровью и всеми собранными зельями, как избранного Азорахе, которому дадут невозможную обычному силу смертному. Приспешники этого короля, его верный рыцарь Довассиварт и семья, в том числе и дочь Ширин, все они приносились в жертву законному величию. Мужчина больше не думал о мирском, ведь он истинный повелитель людей, и огонь укажет правильный путь. В этот день кровь лилась по уличным выбоинам, напоминая ручейки, такие алые и прекрасные в рубиновых отблесках огней. Красные жрецы наполняли неизвестные символы красной жидкостью. Красный огонь плясал и готовился сожрать тысячи лучших жертв, удостоенных чести быть заживо пожранными пламенем. Крики, мольбы, плач, они сопровождали весь город перед началом пика происходящего. Эмоциональный фон просто зашкаливал в своем проявлении. Когда ритуал вступил в финальную стадию и жертвы кострищ почувствовали сжигающий их жар, то весь гор наполнил многоголосый вой и гул. Кровь в выбоинах засияла ярко-красным светом, и вся сила устремилась в одном направлении. Процесс в сути своей был очень похож на приход другого демона. Спустя несколько минут в реальности прозвучал еще один звон порванной струны, и он также достиг сознания одного любопытного молодого человека. Примус задумчиво почесал голову, увидев через тень некоторую опасность. Он направился в секретную лабораторию к Малганусу. Неожиданный результат требовал контрмер, а также еще нужно было поставить возрождаться героев, умудрившихся умереть. Все тени, расположившиеся на Иссоссе, умерли за один ход. Неприятный ход, и, кажется, теперь игра перестает быть для одного императора безопасной. Хотел, как лучше, а получилось, как всегда. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Идет перевод. http://52711.1424098. Глава 84. Не доверяй демону. Глава 84. Не доверяй демону. 10-й подземный этаж. Вся архитектура напоминает какой-то футуризм. Гладкие металлические полы, стены и потолки. Магические двери, разъезжающиеся в стороны при приближении разумного, имеющего доступ. В качестве системы безопасности везде присутствуют тени, которые и контролируют большинство процессов. Кроме них, еще добавлены и другие полуматериальные сущности, например, развитая нежить. Нельзя забывать мудрость. Не клади все яйца в одну корзину. И кто знает, как поведут себя тени при неожиданных обстоятельствах. Владыка, все завершено. Встретили меня слова Малганнуса. Чрезмерно довольный и обворожительно красивый мужчина изобразил поклон. В просторном помещении находилось несколько особых послушников, заточенных под работы с магией и огромными информационными массивами. Объект, находящийся за прозрачной панорамой, привлек мой взгляд. «Это скверно», — задал я риторический вопрос. «Истинно так. Кроме этого типа энергии, никто не знает, что гарантированно нанесет чудовищный урон таким сильным сущностям. Молганус, зная твою хитрую задницу, я не могу промолчать. Я скривился от дурных предчувствий. Нас самих этот подарочек не разорвет? Нет. Он самодовольно усмехнулся. Единственный побочный эффект от применения этого заклинания, переработанного в одноразовый артефакт. Повелитель ужаса вдруг замолчал, я на него ожидающе уставился. Демон, казалось, смутился и аккуратно продолжил, явно подозревая, что ответ вызовет у меня определенную реакцию. Дестабилизация пространства и есть шанс, что это приведет к разрыву ткани реальности. Иными словами говоря, есть шанс демонического прорыва. Я прикрыл глаза, пытаясь посчитать до пяти, потом тягостно вздохнул. Ты идиот, что, ты блядь, серьезно, нахуй, тебя ебать негром семерым. Нам что, двух местных сущностей мало, но вы же просили гарантированное оружие. Да, у нас здесь, блядь, за десятки лет продвинулись несколько десятков разных магических направлений. Я закричал, а... Ты, блядь, создал только хуету с шансом прорыва в ебаные дебри демонических миров. Да, блядь, если сюда нагрянут твои прообразы, нас трахнут всех здесь вместе взятыми. Натризим втянул шею в себя и пытался прикинуться ветошью, пока я фонтанировал злостью. Доверил, блядь, провести разработку оружия. Я же смотрел отчеты, в которых кто-то забыл упомянуть маленькую деталь, что ключевым компонентом была энергия скверны. Пиздец, товарищи. Какой запасной вариант? Через некоторое время, я вернул спокойствие. Запасной вариант? Но, владыка, это все, что мы придумали. Магия смерти, магия света, техномагия, а точнее игра на мировых законах. Меня опять переключило на крик. У нас здесь столько знаний накопилось, а все, что ты придумал, это скверно. Ты же сам заверял меня, что гуру в магии твои способности лучшие среди всех прочих. Ты, именно ты мне говорил, что никакая гениальная людская или эльфийская чародейка не сможет превзойти тебя. Молганус не нашел того, что ответить на справедливую обвинительную речь. Отчитывая демона, я почувствовал фантомную головную боль. В последние годы все так было хорошо, что я и забыл, что без контроля подчиненные часто могут мутировать в ненавидимый мной тип. Вот же долбоящер, подумать головой сложно. Самому что ли в ученые превращаться, но это же совсем не моя стезя. Мне было бы сложно удержать себя в таких рамках, пиздец. И что теперь делать? Две проклятых аватары. Я-то думал, мне будет смешно, при наличии большой палки. А созданная палка оказалась пострашнее ядрен батона. Раздраженно посмотрев на героя нежити, я молча развернулся и направился на выход к поверхности. Пальцы сами нашли сигарету. Горячий дымок быстро прочистил мозги и вернул самообладание. Мне надо радоваться, что есть хотя бы такая красная кнопка. Правда, ее применение может быть последним в моей жизни. И что здесь делать? Признаться честно, я потерял былую уверенность. На выходе из секретной части оказался подловлен. Папа, рыжеволосый вихрь повис на мне. Единственная, кто бесцеремонно нарушала правила, Тиранда, дочь Аллерии. Страдальческий стон сорвался с моих уст. Это проклятая психическая уязвимость. Если придал ценность потомку, то ответственность не позволит отказаться от нее. Совсем другой разговор об отношении к детям от волшебниц, алкогольного трия. С ними легче, они подпадают в градацию. Экспериментальные потомки, чего надобно. Свободной рукой вытащил изо рта папиросу. Я хочу испробовать заклинание, которым научила меня мама. А еще дядя Молганус говорит, что убивая наших врагов, я стану сильнее. Кто-то за языком не следит и явно желает, чтобы он оказался у него в заднице. Я так понимаю, Аллерия тебе запретила. Ну пап, малолетняя дьяволица, ты думаешь, сможешь манипулировать умудренным годами мужчиной, наивное дитя? Твои острые ушки не имеют здесь власти. На лицах стоящих рядком наложниц появились понимающие улыбки. Впрочем, все остальные дети, сопровождающие эту коварную кодлу, не добавляли мне радушия. За исключением Лианы, Траллы и совсем маленькой Джоанны, все остальные причастные к семейным отношениям были здесь. Мне кто-нибудь расскажет, что это за засада на императора? Ишара ласково улыбнулась. Все по тебе заскучали. В последнее время ты нам так мало внимания уделяешь. Да, да, да, заголосили мелкие детки. Остальные две наложницы восстания в лице Рейлы или тихо рассмеялась, наблюдая, как меня осаждает детский круговорот. Нет времени на игры, мы должны воевать. Я использовал козырь. Правда, что ли? Маленькая ладошка Дейн наигранно прикрыла свой ротик. Не похоже, чтобы ты был сильно занят. Приятный ветерок растрепал волосы всех присутствующих. Выражение моего лица изменилось, и я посмотрел в сторону административного центра, находящегося во дворце. Вернув взгляд к женщинам, дал им ответ. Позже устроим семейные посиделки. Как только завершу мировую кампанию, так уделю вам всем достаточно времени. Не давая шанса им что-то вставить, достал из-за пазухи один свиток возвращения и переместился на портальную площадку ратуши. В этой части дворца жизнь бурлила не переставая. Люди, эльфы и гномы разными потоками путешествовали из одного кабинета в другой. Завидев первую персону империи, разумные выражали уважение, а некоторые и восхищение. Наиболее развитые эльфийки стреляли глазками, желая заполучить моего внимания. Я самодовольно ухмылялся и прищуривал взгляд, но действовать не спешил. Будь это десяток лет назад, трахнул бы всю ратушу, но сейчас я в депрессии. «Джайна, ты-то мне и нужна!» Ворвался я в ее кабинет. «Приказывай всем начинать движение, а также поставь несколько новых параллельных проектов по оружию против сильных сущностей». Милейшее создание медленно подняло голову и посмотрело на меня вопросительным взглядом. Я ошибся, доверяя Малганусу такое ответственное задание. Угадай, что он в качестве главного компонента использовал. «Примус, я тебя предупреждала. Идеальная по всем чертам леди пожала плечами. Хорошо, я передам твои распоряжения». В ее элегантности мелькала чарующая властность. Недавние мысли вымылились, и похоть ударила в голову. «Показать этой офисной дамочке, кто здесь босс?» Потряс головой, дабы ненужная шелуха посыпалась. «Отлично, тогда я обрадую Лианну. Переместишь?» Картинка сменилась, и я попал в нужное место, в нужное время. «Ля, какая красота!» «А, извращенец!» Возмутилась стройная волчица, сверкая яростными глазками. «Я принес тебе радостные вести, говори и уходи». «Нет-нет-нет, прежде, чем их получить, тебе придется поработать ротиком». Нахально улыбнулся и немного отодвинул самоконтроль в сторону. Раздражение на лике Старк не заметить было попросту невозможно. Меня угрожающе попытались сжечь взглядом, но ничего у нее не вышло. С тяжким вздохом неуемная воительница поднялась из ванны, демонстрируя сладенькое обнаженное тельце. Медленными шагами она добралась до штурвала, дабы внести достойную плату почтальону. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatiruba.52711.1439606. Глава 85. Мясорубка всех со всеми. Глава 85. Мясорубка всех со всеми. Холодный ветер развивал знамена домов севера. Где-то на других концах всего Вестероса похожие картины повторялись от места к месту. Но всех прочих к ним добавлялись куча наемников. На протяжении недели все прибрежные части, граничащие с Узким морем, подверглись агрессии беженцев. Среди них хватало своих верховных правителей, которые отказываться от власти никто из них не планировал. Также возвращались изгнанники и изгои старой родины. Даже Дорну досталось, некоторых не смущало, что в той пустыне мало ресурсов, зато тепло наперекор подгоняющему их хладу. Вырезка из одной стычки Дорна и Простора. Властный дракон пролетел над полем боя, сжигая сборную солянку ополчения. Его рев душил ужасом, заставляя бешено стучать сердца, оглушая своих хозяев. Но наперекор этой чудовищной мощи, в следующий миг раздались оглушительные хлопки. Через несколько секунд пришел ответ в виде обиженного и болезненного рева летающей ящерки. «Что это такое?» — закричал Визирис, ясно рассмотрев в подаренный бинокль раны на своей ящерице. «Как это возможно? Успокойся!» — проговорил Лабирин. «Успокоиться? О, нет, мой дорогой зять, я терплю тебя, только потому, что ты дядя моей невесты. Не твой ли брат, Даран Мартил, уверял меня, что ваши шпионы необычайно хороши и не будет проблем?» Красному змею на разумное заявление оставалось поморщиться. «Молчишь? Вот и молчи, Штирлиц. Командуй вступить резерву в бой». Полностью разрушая выстроенный план на битву, Таргариен собрался задействовать весь кулак. «Слушаюсь, ваша светлость», — ударил кулаком в грудь молодой рыцарь, приставленный самим Артасом к венценосной особе. Тогда как бы законный король передавил врага и даже получил несколько драгоценных артефактов, металлических палок, извергающих огонь, и небольшой боезапас к ним. Следуя отчетам наблюдателей, Визирис не сумел провести параллели с моим рыцарем смерти и его таинственным хозяином. Когда же бесстыдные переселенцы ударили в задницу, война между заклятыми врагами превратилась в редкие пограничные стычки. У каждой стороны появились собственные проблемы. Количество переполненных кораблей пугали лордов, не имеющих доступ к какой-либо моей линии снабжения. У них не было достаточной силы, чтобы сопротивляться мерзким захватчикам. Интересный момент о моей игровой площадке. В принципе, все главные игроки теперь зависели от особых поставок. Ланнистер и Талли получали драгоценный нектар, а также магические мечи, с которыми дела охотно шли против демонопоклонников. Некоторыми редкими сокровищами в прямом смысле можно было отбивать огонь. Кроме всего прочего, эти благородные хитрецы заметили в процессах применения лечебных средств эффект взаимодействия, и как минимум несколько капель отдавали преданными солдатам, что часто приводило к усилению тех. Король Джоффри превратил королевскую гавань в рассадник веры в свет. Дитя додумалось до паладинов и собирало священное воинство. Я когда добрался до этой информации, начал искать сценку ответной реакции утера. Старик смахнул скупую слезу и из доступных ему полномочий выделил пару артефактов посвящений в магию света, правда завязав силу посвященных на него самого. Одна из контрмер, дабы не добавить проблем. От меня и так миру тошно, а если таких, как я, будет несколько. Поэтому проявил благоразумие, ограничивая чужую фанатичность и вариативность действий. Застоявшиеся легионы, орды, военные части и еще сотни вариантов обзывания воинства, принадлежащих моей стороне, после отмашки сорвались лавиной, подчиняя и перековывая все подпадающее под их влияние. Большинство старых традиций спустили в утиль, так как многое противоречило поставленной командованием задачей. Лианна ловко перемахнула через защиту и легким ударом разрубила на части очередного бастарда фреев. Брезгливо поморщившись от мыслей, связанных с этим склизким родом, она продолжила проводить зачистку. Вместе с ней на эту маленькую миссию выступили остальные модифицированные старки, пробуя приобретенные магические способности. Рикард в одной руке держал клинок, другой выпускал замораживающую метель. Пораженные магией люди превращались в обмороженные статуи, чья жизнь медленно угасала. В сравнении с силами иных, это игрушки, но на фоне обычных смертных, сила сравнимая с богами. «Ха-ха-ха, нет, смотри, как я могу!» — хохотал старший брат Брандон. Он подхватил пустую телегу, хикнул и бросил в убегающих солдат фреев. Те на первых десятках минутах познали настоящий ужас, а добивающие атаки и вовсе сломили всю волю к сопротивлению. Лорд Старк неодобрительно покачал головой, благоразумно промолчав. Не ему осуждать мысли существ за гранью его понимания, и если Брандону хочется играть в эту жестокую игру, его право. Старших членов семьи хватило, чтобы полностью покорить близнецы. «Старки!» — ненавистно прокричал лорд Фрей, прежде чем его голова отделилась от тела. Над замком, расположившимся на двух берегах реки, теперь развивались два флага. Один символизировал законного короля Эймона Таргариена, другой представлял всю остальную Первую Империю. Появление северных войск, выступающих в поддержку еще одного Таргариена, очень скоро вызвало волнение в среде аристократов. Это же касалось и десницы короля, Тайвина Ланнистера. В тяжелые времена он не заметил, как привык полагаться на нового союзника, а тут такая неприятная новость. Эдмар Талли не оставит свои земли на волю случая, как только узнает об тревожных вестях, обязательно рванет обратно. И что делать старому льву с колдунами? Новые воители веры, паладины света, помогли стабилизировать борьбу в мистической среде, но без дополнительной поддержки армии, а точнее количеством способных людей, они будут обречены. Хастер Талли попытался получить от старков их объяснение агрессивным действиям, рассылая им воронов и гонцов, но ответа так и не дождался. Ни старки, ни Таргариен, ни остальные обычные и магические разумные не пытались играть по привычным всем правилам. Они просто захватывали поселения одно за другим, тех, кто сопротивлялся, перерабатывали на полезные материалы. Одного месяца хватило им, чтобы захватить половину речных земель и растянуть дополнительную линию фронта с готовностью вторгнуться в долину Эррин. Игры закончились, и я собирался действовать эффективно, а это означало жестокость ко всем игрокам. Восседая на Блади через магический экран, наблюдал за развитием событий. В таком состоянии дни сливались в сплошную линию. Периодически поглядывал на активность демонических сосудов. Эти дружки занимались личным усилением и улучшением позиций своих армий. Великий Иной замораживал ступени, тем самым оказывая давление на Дорн, понижая его температуру. Завершив ледниковый проход, в Вестерос будет открыт путь для толп мертвецов и кого-то еще похуже. По наследству тому достались останки и хранилища магических предметов, что не было уничтожено сразу, то было заморожено. Действия Эрглора отличались живостью и агрессивностью. Наблюдая за ним, мне довелось увидеть несколько сцен оргии и рождений демонических отродий. Краснокожие младенцы, что росли не по месяцам, а по дням и в конце года грозились стать новой демонической напастью. Жестокие модификации коснулись и всех доступных колдунов, которых затронула частичная демонизация. Знания Малгануса хоть где-то пригодились, хотя и не совсем соответствовали ситуации. Нейтрализовав своей магией ветер, я закурил сигарету и нахмурился. Смогут ли исследовательские группы создать что-то эффективнее, чем демон, и хватит ли это? Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak52711439607. Глава 86. Как в один миг изменился мир. Глава 86. Как в один миг изменился мир. Быть свидетелем того, как жаркая пустыня за пару дней превращается в мерзлую, неоднозначные ощущения. Потенциально, при помощи некоторых фокусов, я также могу козырнуть, но не на голой мощи. Ножки-то задрожали от ошибки Дарксилли, впущенном в наш мир холодильнике. Эрглор на его фоне милейший и приличный мальчик. Трахает женщин, делает их матерями, усиливает фанатичных прислужников. А что этот разрушитель делает? Грабит. Собирает души и радуется проклятая ледяная рожа. Непорядок, нужно уравнять такое. Алло, вы там успели что-то годное создать? Господин универсального заклинания или артефакта не удалось создать, но... Смущенный голосок Аллерии не вызывал приятных ощущений, только тупое раздражение. Но, поторопил ее, ваш сын при помощи моего феникса сумел создать бомбу феникса. Название ничего не говорит, заливая информацию в теневую сеть. Спустя несколько минут я поморщился, пытаясь спрогнозировать эффект новой разработки. У нее не было ультимативной разрушительной мощи против любой сущности из-за грани, но в случае ледяного ублюдка появлялись варианты. Игра на антиподах. Суть артефакта в том, что оно заимствует энергию самоуничтожения Феникса и усиливает, причем за счет моего любимого эффекта взаимодействия. Один из главных драгоценных компонентов данной бомбочки – сердцевина чистого чердрева, максимально напитанная местной магической энергией. В этой хлопушке одна проблема – зона поражения. Половина Дорна, острова Ступени и все прибрежные земли ждет буйства стихийных бедствий. И это без гарантии уничтожения цели. Именно поэтому я до сих пор никого и не аннигилировал. Как бы самому не оказаться у разбитого корыта, в открытом космосе, плакать об потерянной под ногами почве. Почесал щеку, размышляя о том, жахнуть ли сейчас или позаботиться об эвакуации людей. Интересно, когда я в последний раз думал о милосердии сопутствующих жертв. Плевать, я отправил запрос на передачу посылки через тень. Не каждый маг может видеть иные отражения мира, например, план духов, находящийся очень близко к людям. Мертвые же послушники тени заняли относительно пустой, самый ближний к материальному миру слой. И вот переработанные послушники цепочкой выстроились с инвентарями, формируя линию снабжения. В руке появился красный куб. На нем проглядывались светящиеся ярко-желтые прожилки, которые пульсировали, словно стук сердца. Для активации опасной ультрагранаты нужно удерживать ману в одной точке около 5 секунд, а потом у тебя есть полминуты, чтобы съебаться за горизонт. Блади, давай ввысь на юго-запад. Хлопнул с применением магического усиления по мощной шее дракона. РРА. Издал он рев и резко ускорился, отдаляясь от центральных земель. Объекты на земле превратились в маленькие точки, где уже трудно различить сооружения, не то что людские армии. Через полчаса мы достигли наивысшего положения над Дорном. Кроваво-красный зубастик уловил мой мысленный посыл и доставил куда надо. Это великий момент, Блади. Я прикрыл глаза, наслаждаясь предоставленным судьбой шансом, вытягивая руку вперед и активируя таймер. Сегодня вершится история борьбы против наглых демонических задниц. Понимаешь, эр-эр-ры, недоуменный рык, чуть не сломал весь момент. Ломающая пафос морда получила поучительный удар, а я продолжил. Впервые я в этом мире высвобождаю настолько разрушительное оружие, поэтому запомним этот миг. И, прощай, ледяной парень, пальцы ослабли, квадратный объект соскользнул с них и устремился к грешной землице, береговой линии Дорна. Внизу за 1000 километров под драконом и наездником, великий иной сделал очередной, заключительный шаг, проморозивший последний отрезок пути к суши, где ощущалось еще больше сладких душ. Даже притупленные эмоции пользователя неординарных стихий льда и смерти затрепетали от волнения. Поглощение души – это получение новой частички силы. Бесконечный путь возвышения к большим возможностям и стремлению овладеть всем. Задай кто-нибудь ему вопрос: «Зачем тебе сила и могущество?» Он не услышит ответ, потому что сам великий иной не знал причины его движения вперед. Тем более слушать насекомых занятие бесполезное. Ледяной парень уже собрался сделать шаг, как его расширенная сенсорика подала тревожный сигнал. Его голова поднялась к небу, глаза приклеились к падающему предмету. В первую очередь его привлекло, что в этом объекте ощущалась смесь противоположных концепций – огня и жизни. Это легендарная энергия, лучшее, что можно использовать против него. Искра была слишком тусклой, чтобы причинить хоть какой-то вред, но проигнорировать тот факт, что в мире появился антипод холоду и смерти, невозможно. Сотни ледяных копий выстрелили в небо, стремясь уничтожить кубик. В миг, когда ледяное острие соприкоснулось с корпусом подарочком небеса и землю, озарила ослепительная вспышка. Несколько секунд абсолютной тишины оказались обманчивы, потому что за ними последовал невыносимый грохот. Ударная волна сплелась с насыщенной огненно-жизненной энергией и устремилась во все стороны. Любая условно живая единица превращалась в неорганический пепел. Почувствовав вспышку, главная цель атаки испытала давно забытый страх и со всей доступной силой вложилась в защиту. Ледяной купол появился из ниоткуда и черным монолитом спрятал демона. Первое столкновение двух выставленных противоположных сил породило еще большую вспышку и дополнительную разрушительную волну. Землетрясения прокатились по всему Дорну и с каждой минутой противостояние только повышало шкалу колебаний. Когда расплавленный лед взаимно уничтожился с ненасытным пламенем, толчки усиливались и меняли весь ландшафт. Тем не менее великому иному не хватало пропускной способности, чтобы полностью нейтрализовать убийственную волну. Из-за энергетического шторма он также не имел возможности бесследно сбежать за грань, так, чтобы связь с аватарой не нанесла ему еще больше урон. Чем концентрированнее становилась защита льда, тем ослепительнее выглядело противостояние. Реальность дрогнула от болезненного рева нечеловеческой твари. Эхо чужой силы затронуло мой магический источник, я аж вздрогнул и чуть не нагадил в штанишки. Водоед, и я против такого тут играю в игры? Рука самовольно потянулась ко внутреннему карману. Пальцы дрогнули и первая сигаретка полетела вниз к земле, только со второго раза умудрился вставить курево в зубы и прикурить. Затянулся и выдохнул дымок, принесшие некоторое облегчение. Заклинание дальнего взгляда позволило посмотреть результат противостояния. Умер, от напряжения перекусил сигарету, та полетела вниз за первой. Оплавленная темная фигура содрогнулась и очень быстро начала восстанавливаться. Нет, невозможно или возможно. Ох, твою же бабушку. Мне поплохело от одного осознания. Блади, валим. Дракон развернулся и было собирался дать по газам, но не успел среагировать, как в наших телах появился черный лед. Энергия смерти за минимальный отрезок осознаваемого времени захватила организм и изничтожили все его связи. Мое сознание потускнело, и я умер. Чистая злоба и ненависть вспыхнули смертельным холодом и переключила внимание на мир живых. Великий иной сделал шаг, одноликая безэмоциональная гримаса исказилась болью. Напады. Хрустальный звон бьющегося льда отразился по всему миру. Где-то в ледяных пустошах ледяной гуманоид с костяной короной на голове поднялся с полупрозрачного синего трона и взял под контроль всю ближайшую мертвую орду. Некогда Станнис Баратион, ныне Эрглор Оленевич, вздрогнул от зова заклятого коллеги. Человеческое лицо нахмурилось и переменилось в крайнюю степень раздражения. Он взмахнул рукой, призывая к себе Мелисандру, помолодевшую женщину, благодаря демонической силе. Жертвы, десятки тысяч лучших жертв. Нет времени. Срочно приведи их ко мне. Как прикажете, владыка. Похотливо улыбнулась красноволосая жрица. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak52711439631. Глава 8788. Финал. Конец. Глава 8788. Финал. Конец. Вздох новой жизни смешался с ощущениями падения. Следом последовала экстренная телепортация. Я плюхнулся на каменный пол и безэмоционально смотрел в голубое небо над имперской столицей Юня. Звенящая пустота в черепушке только вгоняла в еще большое забытье. «Повелитель, на нас напали». Появился послушник, докладывая о ситуации. «Кто?» Единственный вопрос, который я смог выдавить из себя. «Король ночи», описание совпадает с известными данными. «Понятно. Что прикажете?» «Действуйте, как действовали. Артас воскрес, сами справитесь. Слушаюсь». Шаги ушедшего юнита затихли, правда, на смену вернулись мысли. «Эта падаль убила меня за одно мгновение, да с такого расстояния. Сука, это же невыносимо. Если гарантированно не убиваешь противника, то делаешь только сильней». Я сжал кулак и сосредоточился, после чего почувствовал разницу от прироста энергии. Это касалось нас обоих, но как же бесило. Технически аватару можно легко разрушить, но это означает позволить врагу сыграть еще в одну игру. И где гарантии, что в следующий раз он будет действовать так же? Поднялся на ноги и открыл телефон. «Алло, Джайна?» «Да, Примус. Ты по поводу активности иных и смерти Блади?» «Нет, я рефлекторно покачал головой. У нас есть еще удачные разработки по мощи, равные задействованному артефакту. Увы, нет. Я и Аллерия наблюдали за твоей смертью, то есть за механикой действия магического конструкта, и все остальное будет бесполезно. Ты и сам понимаешь, пиздец. Это все, извините, мой повелитель, но сильное давление на фронт создает много дел, и я сейчас занята». «Понял, до связи». Отбросив в сторону игрушку, так, чтобы поймала тень, я раздраженно поморщился. Огляделся вокруг, впитывая в себя образы цветов, насыщенных зеленых листьев на склоняющихся к земле ветвях деревьев. Имеет ли смысл мои действия, наигрался ли я сейчас, податливые нежные девичьи тела, которые я могу слепить одной мыслью, создать специалиста на любой и вкус, цвет, форму и размер, но к чему я иду? Мысль сорвалась с губ, заставив меня застыть, как вкопанного, и пытаться не потерять нить размышления. Зачем и куда? В прострации прошел несколько шагов на пустую травяную полянку, призвал заколдованный камень и создал привычную прошлому миру комнату. Бетонная коробка, привычная минималистическая сталинская кухня, газовая печь с пустыми кастрюлями, раковина, заполненная немытой посудой. В руках появилась привычная дешевая папироса. Не хватает только одной мрази, Игоря. Один взмах руки активировал способность. Знакомый образ подчиненного ублюдка сформировался идеально. То, чего не знал я сам, дополнилось высоким уровнем способности. Босс. Там, ну это, худой молодой мужчина, с крысиными чертами лица, впрочем, и характером он недалеко от внешности ушел. Я проигнорировал реплику прошлого. Он в любом случае будет действовать в рамках моих желаний. Меня волновала нить, ведущая куда-то в глубины подсознания. Что же в действительности хочу? Босс, бабок срубим, там маза крутая. Помнишь, ну эту, компанию со всякой новой электроникой, как сказал мой кореш, ну он тот, который почву прощупывает. Дальше словесный бред, описывающий одну из ситуаций прошлого, фильтровался сознанием. Что изменилось с момента моего попадания? В первые дни я чувствовал новые чувства, досталась власть и сила, которая не снилась ни одному смертному. Почему я изменил изначальное отношение? Добреньким прикинуться захотелось. Босс, ты что делаешь? Запаниковал Игорь, когда я поднялся. Одно резкое движение, и запястье дегенерата оказалось в моей хватке. В свободной руке появился нож, камушек для создания лежал в кармане. Лезвие блеснуло в солнечном свете, прорывающемуся сквозь окно. «А-а, сука, Арту, а-а». Следом за кистью, второй нож ударил в плечо. «Игорь, лицемерная улыбка наползла на мое лицо. Ты даже не знаешь, как я благодарен тебе. Босс, ты, зачем? Я же только четкую тему». «Заткнись». Я оборвал его треп. «Ты всего лишь кукла, а я кукловод и тот ублюдок, который расхерочит твою тупую башку. Смекаешь? Я. Пора отправляться на тот свет». Свободная рука засияла бледным зелено-желтым сиянием. Медленное движение раскрытой пятерни к лицу жертвы, кое-кто завизжал, как разрезаемая свинка, очень быстро превращаясь в аморфную биологическую массу. В сознании всплыл огненный конструктор, подпаливший ненужные декорации. В зубах сигарету заменил на элитную. Достал телефон и набрал Малганнуса. «Действуем. Ты станешь носителем, и да тебе придется сначала заманить ледяного хера к огненному. Слушаюсь и повинуюсь. С собой возьмешь модифицированных мясников. Как использовать, поймешь. Не маленький». Сбросил вызов. Сам же направился провести кадровую ревизию, переосмыслить ценность фигур. Наложницы вновь должны оказаться на цепи, если они недостаточно преданы мне». В ярких подземельях у Ниа на лице прирученного демона налез радостный оскал. Он ухмыльнулся, что в нем наконец-то нуждаются и доверили что-то действительно важное. Заряд скверны требовал носителя, чтобы не рассеяться в агрессивной среде инородной энергии. «Моя прелесть!» Натризим заострившимся когтем коснулся ядовито-зеленого сгустка энергии. Тот очень быстро перетек в тело героя нежити. Повелитель ужасов с удовольствием зажмурился, ощущая такую родную и разрушительную энергию. Его сила временно возросла в несколько раз, и теперь ни один другой герой временно не сравнится с ним. Выполнив первую часть задания, Малганус исчез в телепортации, оказываясь на улучшенной бойне. «А я еще живой, я розовый и теплый», — загудела первая куча сшитого мяса. Презрительно усмехнувшись, демон проигнорировал социальный аспект и просто взял под контроль нежить. Говорить с трупами, у него нет болезней достойной леди Дарксель, и сам он, как бы не принадлежит к нежити. Два десятка мясных туш получили свои телепортационные метки. В следующее мгновение все они оказались в небе над столицей Вестероса. Натризим взмахнул крыльями, стабилизируя полет. Огляделся магическим взором места на наличие энергетических колебаний. «Отвлеките этого». Мясники были вновь перенесены в пространстве, на этот раз оказавшись в 10 метрах над замком Эрглора. Фигура, принявшая истинный облик, исчезла в очередном пространственном скачке и появилась в 20 километрах от медленно шедшего почерневшего великого иного. Низшая мушка привлекла внимание демона. После болезненной пощечины он перестал недооценивать врагов и контролировал восприятием мир вокруг себя. Малганус оскалил свою пасть с острыми зубками. В руках появился особый экстракт жидкой маны, основанный на эффекте взаимодействия. Жидкость проникла в глотку Натризима. «Огненный голем!» Он властно озвучил атаку. «Сотни будет достаточно». В небе появился горящий ядовито-зеленым пламенем большой булыжник. Каждую секунду возникало по одному новому похожему небесному подарочку. На этот раз ледяной демон не чувствовал прямой угрозы его природной сущности. Единственное, что его волновало, так это количество энергии и сила души возникшего существа. «Ты остановись, и ты получишь легкую смерть». Трескучий, как снег на морозе, голос аватара отдал приказ типа вампиру. «Низший демон». Натризим презрительно рассмеялся. «Ты даже не подозреваешь, чему ты бросил вызов. Познай силу скверны». Вжух-бабах-вжух-вжух-вжух-бах-бах-бум. Взрывы вновь доставили неприятности истерзанной земле, превращая опустевшее место в оскверненное ядовитой энергией. Великий иной, принявший на себя удар, внутренне напрягся. Этот странный огонь призванного магического существа отравлял его. Усиление, которое он распробовал от прошлых атак, сейчас грозило ему заражением всей сути. Големы не переставали его атаковать. Несмотря на то, что они были медлительны для такого противника, паразитное влияние скверны было достаточным. Когда до ледяного парня дошла суть энергии, он отсек пораженную кисть. Однако, для него такой фокус не имел никакой цены. Конечность быстро отросла, принимая исходную форму. Холодные яростные глаза уставились не на марионеток, а на главного виновника. «Ты ничего не знаешь, наивный глупец. Мой вид разит на повал. Догони, если сможешь». Презрительно фыркнув, Малганус заблокировал ледяную шрапнель, первой способностью, дарованной создателем, темной стаи летучих мышей. Силуэт Натризима размазался, и он оказался в нескольких сотнях метрах над Дарнийским морем. Спустя десяток минут он уже пересек сотню километров и завис над штормовыми землями. Великий иной проглотил наживку, но переваривал смысл произошедшего долговато. Противоположная всему живому сила заструилась под его ногами, трансформировавшись в ледяную платформу, а затем выстрелила столбом в направлении маленькой точки. Когда есть магическое восприятие, зрение мало на что влияет в категориях такой сущности. Тем временем два десятка туш никто из подчиненных Красного Культа не имел возможности остановить. Монстры жрали всех попавшихся людишек и радостно выражались шаблонными репликами. «А я еще живой, я розовый и теплый, я сегодня не такой, как вчера, сейчас поем и сразу стану милым, а чего нас бояться?» Эти спонтанные фразы нагоняли на живых только больше ужаса. Не все красные жрецы настолько фанатичны, чтобы игнорировать ожившую гору плоти, сшитую из частей тел разных людей. Все это совпадало с ранним запросом на транспортировку разумных жертв Станниса Гларовича. Появление возмутителей спокойствия прервало весь начавшийся процесс, поэтому мольбы верующих направились к Владыке Света, призывая за помощью. Нарушение плана и воли демона спровоцировало его выход к тварям дрожащим. «Тупая ледышка!» — нахмурился демон, чувствуя смерть от этих уродливых созданий. Нет, значит, это они. Ничего не боясь, аватара еще одной сущности бесстрашно направилась к противоестественным монстрам, играющимся с трупами. Новая фигура привлекла внимание сначала трех мясников, а потом и семи. Остальные бродили по городским улицам, охотясь за живой добычей. Мясо. Вкусное мясо. Чуть не захлебнулась слюной эта мерзкая машина смерти. Вы мне мешаете. Исчезните. Пламя вырвалось из-под ног мужчины и огненной волной в форме полумесяца устремилось вперед. Тем не менее результат оказался далек от ожидания Эрглора. Ему пришлось резко отпрыгнуть назад, иначе бы толстые пальцы схватили бы его за голову. Мясо. Стоять, мясо. Непроизвольно человеческое лицо нахмурилось. Слабо, недоумение и хмурость уродовали лик огненного оленя. Хорошо, будет по-плохому. Никто не желает понапрасну тратить ценную энергию, особенно, если она основа для всеобщего улучшения. Оранжевый кокон полностью окутал телесную оболочку. Окружающая температура резко устремилась ввысь. Извивающиеся словно живые огненные языки зашипели на приближающихся мясников. Появлялись все большие и больше состоящих из пламени змей. Их глаза светились ало-красным цветом. В один миг шаткий баланс дрогнул, и бесчисленные живые шланги вгрызлись в мертвую плоть. Бо-бо больно. Агрессивно заворчали куски плоти, что очень сильно их замотивировало. Демону оставалось уворачиваться от мелькающих тесаков и крюков. Его оболочка слаба, чтобы напрямую противостоять таким атакам, даже если это тупой монстр. К тому же от их оружия ощущалась явственная опасность. Далекое прошлое заставило Эрглора действовать осторожнее, он не собирался по глупости подставляться, как когда-то давно. Практика работы с паствой показала, что он был прав в своих умозаключениях. Длительное противостояние с демоном, использующего личную силу и магию, это не то, против чего может устоять штампованная единица, пускай и модернизированная. С течением времени один за другим мясники превращались в туши полезного мяса. И как бы любитель сладострастных жертв не хотел признавать, польза от странного мяса может оказаться даже больше, чем от планируемых жертв. Пока Эрглор наслаждался победой, в небе появилась черная точка, очень быстро приближающаяся к городу. Увлеченный добычей один демон не заметил другого демона. Малганус насмешливо и презрительно усмехнулся, наблюдая за манипуляциями еще одного глупца. «Играйся, играйся, перед смертью не надышишься», вроде так говорил господин Примус, коготок в задумчивости поскреб подбородок. «Неважно». Голова повернулась назад, в ту сторону, где возникала очередная колонна темного льда, выталкивающая великого иного к своей цели. Рыбка заглотила крючок по самые гланды. Прикрыв глаза, Натризим отпустил магическую силу. Гравитация подхватила тело и с постепенным ускорением потащила на грешную землю. В ушах главного исполнителя легендарного уничтожения засвистел воздух. В 100 метрах до падения глаза резко открылись, в них зажглись зеленые языки пламени. Пространство разорвала ударная волна от высвобождения солидной силы. Объект с оглушительным грохотом приземлился в десятках метрах от развлекающегося владыки света. Оболочка в лице Станниса обернулась. Шокированное выражение лицо уставилось на столб пыли. Оттуда послышался отчетливый перехруст костей. «Эта сила, она восхитительна. Почему повелитель запрещал мне ее использовать?» — раздался возбужденный голос. «Кто ты?» — осторожно спросил Эрглор. Ответ не успел сорваться с губ рогатого и крылатого гуманоида, как сквозь каменные постройки вторгся массивный ледяной столб. Холодный демон, не останавливаясь на разговоры с сосулькой в руке, кинулся на бледнолицего. Попытка убийства не увенчалась успехом, когтистая рука поймала лед и сжала, разрушая тот. Тем не менее, это не было всей силой великого иного. Хотя это было не то, на что способен демон, никто второго шанса давать ему не собирался. Смазанной тенью Малганус оказался возле преследователя, схватил его за шею и, продолжая ускорение, также молниеносно приблизился ко второму демону. «Попались», — прошептал повелитель ужаса. Фанатично растягивая губы в безумной улыбке, он добавил: «Жизнь за повелителя». Только в этот миг перед ужасными последствиями две жертвы почувствовали, как сокрытый в их глубинах разума страх. «Нет, животный ужас поглощает обоих в агонии душ. Нет, отпусти», — завизжал Эрглор. Великое иное издал нечленораздельный вопль. В одном они были похожи, сейчас они вкладывали все доступные силы, дабы вырваться. Они не жалели оболочки, не жалели своих основных сосудов сознаний, пытаясь вырываться и оказаться как можно дальше от этого чего-то пугающего до невозможности. Было уже поздно трепыхаться, слишком мало времени, чтобы уйти на достаточное расстояние. В городе Сумеречный Дол казалось, что время остановило свой ход. Продлилось это несколько секунд, после чего все застывшее пространство охватило ядовито-зеленая пульсация. В реальности проявились хаотичные энергетические проявления. Они закручивались в вихре, взрывались искрами или просто левитировали, пока бесследно не исчезли. Вой уничтожаемых душ сущностей, стоящих на ступень выше магов, разносились по всему миру, связанному с той частью нереальности. Живые существа вздрагивали, их тела холодели от нахлынувшего страха. Слабые на сердечко умирали от остановки главного органа. Психические болячки получили дополнительную пищу, дабы нагонять еще больше кошмаров беднягам. Эпицентр ужасной разработки вскоре исчез в сгустке скверны. Я досмотрел всю эту эпическую сагу до конца. Рядом со мной находились Дейнерис и Санса. На них сегодня пал мой глаз, в качестве компании при просмотре. Они были очень символичны для этой истории. Пальчики сжали нижние окружности девочек. «И как вам эпилог?» Я задал закономерный вопрос. «Эпилог?» – недоуменно переспросила Дейнерис. «Прежде, чем ответить юной наложнице, в голове блеснула ироничная мысль. А ведь в роли правильного героя, я должен был занять место Малгануса и в самоубийственной атаке спасти мир». Потешная мысль вызывала презрительное фырканье. «Да, эпилог этой истории. В любом случае мир больше не будет прежним». Посмотрел я в фиолетовые глаза девушки. Эпоха жителей этого мира подошла к концу. «Примус, в каком смысле?» Перестала молчать Санса. «Они обе умные наследницы своих домов, но я-то говорю загадками». Несмотря на знакомство с большей частью подоплеки, взаимосвязь с нынешним миром слишком прочна, чтобы понять отсылку моих слов. Я бы ответил, но не сейчас, позже. Повернулся к экрану и просто застыл статуей, пристально наблюдая за окрестностями последней битвы. Пока я предавался бесцельному созерцанию, надеясь увидеть побочный эффект, остальной мир не остановился в своей жизни. Ключевые герои оригинальной истории, пережившие мировой хаос, поднимали головы и возвращались в привычную колею. Кто-то из тех, кто был на моей стороне, воспринял очередное магическое проявление, как рядовое событие. Такие же персоны, как Ланнистеры, Тиреллы, Талли, Визирис Таргариен, Питер Бейлиш и прочие выжившие игроки со своими сторонниками, постепенно продолжали игру с новыми переменными. Королевская власть наконец-то избавилась от главнейшей в их глазах угрозы. Все связанные верой с Владыкой Света передохли как мухи от резонанса смерти покровителя. Армии мертвых и остальные иные, также взорвались от магического шторма. Связь с кем-то более могущественным, чем ты сам, это палка о двух концах. Потенциально, большой брат поможет тебе, но если он падет, то вряд ли что-то спасет тебя. В трансовом состоянии мне пришлось просидеть несколько недель, прежде чем дождался того самого изменения. К удивлению, судьба любит пошутить, и к этому моменту место сражения было окружено людской армией и представляло собой полуразрушенный город. Сам король Джоффри Баратион, верховный паладин храма света, его милость спрыгнула с коня и в окружении десятка опытных служителей свету, последовал к центру города. Пришел сюда уже не мальчик, а муж с одной единственной целью – стать сильней. Ранее один паладин в качестве разведчика приблизился к этому месту и получил усиление от эффекта взаимодействия. В отличие от обычных смертных, которых даже слабая эманация скверны могла быстро убить, обладатели магии света хорошо сопротивлялись разрушительному влиянию. Джоффри сразу же отметил направление, в каком месте концентрация чужеродной и агрессивной энергии наибольшая. Он направился к самому эпицентру. Наблюдая за процессом видоизменения скверны и ее новой пульсации, я пытался сконцентрироваться на плавающей зацепке, которая ублюдочным способом не хваталась. Старею, что ли? Память нестабильная какая-то. Не то что она была слишком важна, но раздражает, что не получается взять желаемое. Забив на нее, я сосредоточил все внимание на Джоффри, очень сильно изменившейся личности. На 100 метрах от сгустка скверны все паладины, кроме короля паладина, отпали. Они более не могли сопротивляться давлению мерзкой энергии. Их сопротивляющиеся фигуры, и так, сияли как маленькое солнце. Юноша же вообще превратился в белое пятно, продолжая совершать шаг за шагом. Частота вибраций скверны увеличилась. Оставалось 10 шагов до встречи человека и комка энергии. С 9 по 6 шаг последовала реакция аномалии. Она начала корежить реальность, и, когда Джоффри и цель разделяла 5 шагов, все как будто оборвалось на одном моменте. Давление бесследно исчезло, вся скверна сжалась в одну точку. Я в этот момент прищурился, и до меня дошло, что не мог несколько минут назад осознать. Как бы насмехаясь надо мной, перед Джоффри прошла пространственная рябь, а в реальности начали проявляться огромные врата. Пристально впившись в происходящее, невольно сжав задницы двух девушек, которые все это время были рядом со мной, никто их никуда не отпустит же. Портал закончил формироваться, и сквозь него выбежало первое зеленое существо с воинственным криком. «Локтар-агар, пиздец нахуй!» В ответ вскрикнул я, под перезвон нахуевания психики.